Глава 27. Отец стиснул меня крепко, чуть ли не до хруста костей. «Мой ветерок, доченька моя, выросла-то как!» — провел ладонью по моим растрепанным волосам. «Я так скучала по тебе, папа!» — бормотала я, утыкаясь носом в его колючую щеку. «Ты теперь мог бы мной гордиться. Я сама победила булавочника, а потом паука и магов!» — начала, сбиваясь, рассказывать. Он улыбнулся и похлопал легонько по спине. «Знаю, милая, знаю. Я за тобой присматриваю». «И теперь ты меня любишь больше, чем ворона? Или хотя бы так же?» Я с надеждой посмотрела на него. «Глупости, ветерок. Тебе не надо мне ничего доказывать. Я всегда любил тебя. И люблю. Не за заслуги, а просто потому, что ты моя дочь. Ты для меня всегда самое лучшее, самое главное, самое дорогое, что у меня есть. Я горжусь тобой, твоим упрямым характером, жизнелюбием, находчивостью и умом». Я так хотела услышать от него эти слова, когда он был жив, и теперь я, наконец, дождалась их. По моим щекам соленой влагой стекали слезы. «Зачем же ты тогда отдал меня Рейвену? Ни он, ни я не рады этому решению». «Рейвену я доверяю как себе. Мне нужно было знать, что о тебе будет кому позаботиться. Дядюшке с твоим-то характером за тобой не угнаться». «Но я не нравлюсь Рейвену». Почему-то мне стало грустно от этой мысли. «Глупости! Как ты можешь кому-то не нравиться? Ты же моя дочь! Вы просто созданы друг для друга. Уверен, он уже без ума от тебя». Да уж, знал бы папочка, какие гадости Рей говорил в мой адрес и как сожалел о клятве. «Ну, а тебе как, Рейвен, нравится?» — спросил отец тоном, который даже не предполагал каких-либо возражений. «Не знаю», — я пожала плечами. «Иногда мне хочется его убить. Вряд ли это от большой симпатии. Почему ты не взял клятву с ворона, раз всегда так восхищался им? Откуда вообще появился этот Рейвен?» Отец только глухо рассмеялся. «Какая же ты у меня еще глупышка, ветерок!» Он прижал меня к себе и чмокнул в макушку. А потом вдруг с силой оттолкнул меня так, что у меня заныли ребра, и я отлетела в сторону. «Папа, нет, не бросай меня!» Отчаянно закричала я. «Я хочу быть с тобой!» Но отец лишь покачал головой и скрылся в лесном тумане, а меня неведомая сила потащила в противоположном направлении. Окружающее пространство вдруг начало искажаться. Лесная прохлада сменилась нестерпимым жаром. Лес вокруг горел. Деревья стонали и размахивали обугленными сучьями, стряхивая раскаленные угольки мне за шиворот. На моей рубахе появлялись коричневые подпалины. Мне снова было невыносимо больно. «Пей!» — услышала голос. Не отца, но очень знакомый. Голос повелевал, не давал ослушаться. Рот наполнялся чем-то вязким, солоноватым, с привкусом железа. Я глотала через силу. Голос хвалил меня. А потом я провалилась в темноту, без голосов и звуков, без боли. Несколько раз открывала глаза в душном тумане. Слабый свет струился от костра. Пахло травами так сильно, что першило в горле и свербело в носу. Было невыносимо жарко. На обнаженной коже выступили розоватые капли пота, чья-то рука их бережно стирала. Когда я снова открыла глаза, жара уже не было. Моего лица касался легкий ветерок. На полу спиной ко мне сидел Рей. Я же лежала на кровати, укрытая шкурами. Стоило мне завозиться, он повернулся ко мне. «Очнулась?» Я слабо кивнула и запоздала, поняла, что что-то не то. Он обратился ко мне, как к девушке. Я приподняла верхний край шкуры и ужаснулась. Я лежала без рубашки и без бинтов, перетягивающих грудь. «О, нет!» — простонала я. «Ты знаешь!» Сложно было не заметить. «Дай пить!» — надтреснутым голосом попросила я. Во рту было сухо, как в пустыне, то ли от болезни, то ли от необходимости объясняться с Рэем. Рей поднялся на ноги, взял со стола глиняную чашку и поднес к моим губам. Я с жадностью глотнула, но едва не выплюнула. Это была не вода, а горьковатый отвар. «Можно воды?» Он покачал головой. «Пока так». На его запястье я заметила затянувшиеся порезы. Неприятная догадка пришла в голову, но я отмела ее как маловероятную. С чего бы Рею лечить меня своей кровью? Драконы придают ей слишком большое значение. Якобы вместе с кровью они отдают часть своей силы. И потому такую ценность на кого попало не расходуют. Что со мной было? Видимо, Сафира каким-то образом отравила тебя. Ни перелом лодыжки, ни другие твои повреждения не могли вызвать такую реакцию. Ты была на грани смерти. Видимо, я не до конца пришла в себя. Слова Рея доходили с трудом. Перелом? Это значит, я не смогу ходить? Кости срослись. Сможешь. Почему регенерация произошла так быстро? Так не бывает. Рейвен что-то напутал, а потом меня осенило. Драконья кровь. Я невольно вытерла рот тыльной стороной ладони, вспомнив тот солоноватый вкус. Рейвен кривовато усмехнулся. Однако я до сих пор не была уверена, что он действительно напоил меня своей кровью. В любом случае, благодарить Рейвена за такую жертву я не собиралась. Не просила я об этом. «Где мы?» — я окинула взглядом небольшое помещение. На первый взгляд оно походило на жилую комнату в бревенчатом домике, да и на второй тоже. «В моем убежище». «Уютный домик», — похвалила из вежливости. «Можешь не стараться». «Ладно», — вздохнула я. «Жуткая хижина. Сразу видно, что строил рукожоп». Это было не так. Домик был добротный, но мне не понравилось, что Рейвен напрашивался на похвалу. Он усмехнулся. «Я не знаю, как теперь с тобой общаться». «Да брось, я все та же я, ничего не изменилось. Неужели теперь ты не будешь моим учителем? Неужели откажешься от того, чтобы путешествовать вместе?» Если раньше я не была уверена, что хочу отправиться с ним на край света, то теперь мне до жути захотелось именно этого, назло ему. «Это исключено. Ты девушка, тебе нужны особые условия». «Ты всю дорогу сюда тащил меня, как мешок, вниз башкой. Ты давал мне подзатыльники», — напомнила я. «Боюсь, эти приятные моменты больше не повторятся». «И что теперь?» — я задала пугающий меня вопрос. «Сначала я узнаю у тебя причины этого маскарада. Потом, вне зависимости от того, что ты мне скажешь, поговорю с ректором. Скорее всего, ректор свяжется с твоими родными, и тебя отправят домой. Тебе не место в академии». От таких слов моя голова разболелась еще больше. Я приподнялась повыше, натягивая на себя шкуру, и зафиксировала ее, сложив руки на груди. «В академии учатся и другие девушки. Не вижу в этом проблемы». «Во-первых, никто из них обманом не проникал на территорию академии. Во-вторых, лично меня не особо заботит судьба остальных. Ты неделю была между жизнью и смертью. У тебя были сломаны лодыжка и два ребра. Твое тело напоминает сплошной синяк». Я закатила глаза. «Подумаешь, трагедия». «Тебе повезло, что я дракон. Травами я бы тебя не вылечил. Ты бы гарантированно отправилась к праотцам». «Но ведь не отправилась», — фыркнула я. «Значит, я везучая, а это большой плюс». «В-третьих, у тебя в голове гуляет ветер. Ты вечно лезешь на рожон. Нормальный студент дождался бы окончания боя и покинул опасное место. Рисковать жизнью было глупо». «Я хотела помочь. Зачем ругаться, если все получилось? Все живы и относительно здоровы. К чему понапрасну воздух сотрясать?» «Как хорошо, что напомнила. В-четвертых, ты упряма и не соблюдаешь субординацию». «Так ты же сам говорил, что мы теперь братья. Неужели наличие груди отменило все твои прежние слова? Ты ведешь себя как флюгер. То этот одаренный обязан учиться в нашей академии, буду бежать за ним 3 километра и приставать ко всем встречным, чтобы его сдали, то тебе не место в академии. Понятно, наличие дара для тебя роли не играет, сиськи важнее». «Тебе бы стоило следить за своим языком и выражаться так, как подобает благовоспитанной Лэри». «Еще чего. Я вот, несмотря на недостатки в своем воспитании, ни в коем случае не стану говорить тебе, что твое поведение далеко от того, как должен вести себя джентльмен, тем более лорд. Нужно быть снисходительнее к чужим недостаткам, авось тогда и твои не заметят». «Ты просто несносна». Он потер переносицу так, будто у него внезапно разболелась голова. «Симулянт». «Ну, простите. Случайно вышло, что я задела твое самолюбие. А может, я не права? Может, это не ты приезжал к своей невесте вместе со своей любовницей? Может, это не ты хотел запереть свою невесту в башне и обречь ее на страдания в одиночестве? Если нет, значит, я ошиблась, и ты прекрасный человек, просто пример для подражания». «Хотелось бы посмотреть на того несчастного, кому ты достанешься в жены», — хмыкнул Рейвен. «Достанешься? Говоришь обо мне как о вещи», — возмутилась я. «Видимо, тебе уже стало намного лучше. Я вот подумал, может, не стоит вести тебя в академию, а сразу отправить домой и непременно сказать несколько слов твоему опекуну о том, кого он воспитал». Думаешь, я испугаюсь и возьму свои слова обратно? Я же не ты. Я знаю городок, в котором ты живешь. Задам несколько вопросов местным жителям, и мне подскажут, где искать твой дом. О таком исходе я не думала. Но ведь ничто не мешает ему так и поступить. Что-то подсказывает мне, что это незаконно. Чем-то похоже на похищение. Не слишком уверенно сказала я. Почему же? Незаконно сбегать без согласия опекуна. А я сделаю доброе дело. Верну беглянку. Будешь звонарем, или кем ты там должна была быть. Сплошные плюсы. Извини, мне не стоило все это тебе говорить. Глухо произнесла я, рассматривая ворсинки шкуры, чтобы не встретиться глазами с Рэем. Я не слышу. Извини меня. Громче и с нажимом повторила. И не надо строить из себя глухаря. Чего не сделаешь ради того, чтобы он не притворил в жизнь свою дурацкую затею? Надеюсь, моя жертва не напрасна. Он тихонько рассмеялся. И когда я уже подумала, что пронесло, он вдруг сказал. «Одними извинениями не обойдешься. Убеди меня, почему я не должен тебя отправлять домой. И учти, причины должны быть веские». «Они и так веские. Мне нельзя возвращаться, потому что меня выдадут замуж». «Разве не все девушки мечтают об этом?» «Я мечтаю стать охотницей на чудовищ, и муж в мои планы не входит», — отрезала я. «Ну так ты еще не знаешь, от чего отказываешься. Вдруг твой жених чудо как хорош?» Я скептически посмотрела на Рея. «Хорош? О, как раз наоборот. Такого и врагу не пожелаешь». «Чем же он тебе не понравился?» Казалось, что Рей не на шутку заинтересовался этой темой. «Он старый и некрасивый». «Ну...» — задумчиво протянул Рей. «Почтенный возраст, скорее плюс. Представь, какой у него богатый жизненный опыт. Сможет многому тебя научить. А красота вообще вторична. Главное, чтобы человек хороший был». «Но он похож на развалину. Ходит с двумя палками, почти ничего не видит и не слышит, и у него трясутся руки и подбородок». Я не знала, что еще придумать, чтобы Рэй признал причины, по которым я не хочу возвращаться, достаточными. «Зато он не будет таскаться за другими девицами. У тебя ведь на этом пунктик. Хоть бы на тебя сил хватило, такую неугомонную». «На что это ты намекаешь?» Мои щеки вспыхнули. «Совершенно ни на что. Мне вот тоже не повезло с невестой. Уродливая горбунья, которой не терпится добраться до моего тела». «Прямо уж не терпится», — фыркнула я. «Да, она настояла на консумации», — печально вздохнул Рэй. «Я думал, она на меня набросится прямо там. Я еле отбился. Уверен, твой жених просто красавец по сравнению с моей нареченной». То, как он описывал меня, царапнуло мое самолюбие. Не так сильно я и приставала к нему. И вообще, мое перевоплощение было скорее забавным, чем пугающим. Однако его слова зародили во мне искру надежды. Я смогу сыграть на его неприязни к навязанной невесте. «Такое совпадение!» — задумчиво произнесла я. «Ты, как никто другой, можешь понять меня. У тебя нежеланная невеста, у меня нежеланный жених. Мы оба собираемся избежать ненужного брака». «Избежать? О нет, я решил принять свою судьбу, и тебе советую поступить так же». «Нет, зачем? Поищи в библиотеках способ разорвать клятву, только и всего. Ты же умный, ты сможешь». Я попыталась подсказать Рэйвену решение нашей общей проблемы. Сам он точно не додумается. «Но я не хочу этого делать». «А как же брачная ночь с горбуньей?» — с ужасом спросила я. «Напьюсь и зажмурюсь, а потом как-нибудь привыкну». Я не могла понять, издевается он надо мной или говорит серьезно. Присмотревшись, я не увидела ни малейшего намека на улыбку. Неужели Сафира его так хорошо головой приложила, что у него поехала крыша? «Я думаю, нам нужно всем перезнакомиться и дружить с семьями», — продолжил он воодушевленно. «Мне уже не терпится познакомиться с твоим женихом. Расскажешь, где его найти?» «Отличная идея», — процедила я сквозь зубы. «Но, к сожалению, мой жених сейчас на водах, у него колени ломят. И с головой что-то странное творится. Как только он вернется, я дам тебе знать». «Это хорошо, что ты в курсе состояния его здоровья. Из тебя получится заботливая жена». Я скривилась. «Не получится, потому что я не собираюсь за него замуж. У меня есть мечта, и я буду идти к ней. А замужество — это помеха на пути к моей цели». «Согласен. Как бы мне ни было жалко оставлять твоего несчастного жениха без заботы такой чуткой девушки, но лишать тебя мечты я не вправе». Я не верила своим ушам, пока не услышала: «Пусть это сделает ректор».